Глава 12. Арман сам выбрал время решающей битвы. Смертные ошибаются, когда считают полночь роковым часом. Настоящее царство зла наступит в сумерках, когда умирает последний солнечный луч, а луна еще слишком бледна и слаба. Вот тогда-то темные силы и властвуют безраздельно. Цвет битвы он тоже выбрал заранее. Черный. Черный и никакой другой. Переоделся в черный костюм и рубашку, повязал шейный платок, бордовый, в черную крапинку. Узел получился идеальным, значит, он собран и спокоен. Арман понюхал бутон темно-алой розы, который срезал по дороге в запущенном саду у развалин, и продел его в петличку. Мотоцикл, доставшийся ему отцов спеца Гореева, вкупе с прочим имуществом, как раз успели надраить до идеального блеска. Он бросил мятую пятерку кому-то из новообращенных приспешников. Помнить их поименно было слишком обременительно. И прикрепил к сиденью бумажный сверток со шпагой. В глубине заброшенного сада ухала сова. Уже он завел мотор и покатил по пыльной улочке. Колокольников жил близко. Мотоцикл не успел ни разогнаться, ни запылиться. Арман остановился у калитки и наблюдал, как почтенный джентльмен сосредоточенно возится на грядках. Его панама съехала на лоб, толстая цепочка от часов пересекала шелковый жилет и бренчала при каждом движении, а часучевый костюм измялся. Старик вполголоса напевал себе под нос. «Я третью ночь не сплю, мне чудится все то же. Движение тайное в угрюмой тишине. Винтовка руку жжет, тревога сердцу гложет, как 20 лет назад ночами на войне. Но если сейчас я встречусь с тобою, наемных армий вражеских солдат, то я седой старик, готовый встану к бою, спокойный, суров, как 20 лет назад». Арман с удивлением прислушался, попытался опознать музыкальный отрывок. «Это что-то из нового?» Джентльмен разогнулся, тяжело опираясь на суковатую палку, и солидно кивнул. «Да, представьте, они написали оперу из жизни Красной Гвардии. Не удивлюсь, если скоро услышу ораторию про подвиги вагона вожатого за моего депо». «Весьма впечатляет». Арман сохранил подобающую серьезность. «А не подскажете, любезный, где мне найти владельца этого дома?» «Владелец этого дома — Сова Гран Культура, а проживаю в нем я». Старик вытащил из кармана круглые очки, приценился к карману через стекла, удовлетворенно кивнул. «А, вспомнил. А вы живете на даче Гореевых. Надо полагать, приходитесь родней мальчику? Или просто приветствуете с товарищем Гореевым?» «В прошлые времена мы были коротко знакомы с дедушкой Тимофея. Впрочем, людям новой формации безинтересны предания старины глубокой. Чем обязан?» «Вы знаете, я этнограф. Ищу возможность осмотреть этот памятник архитектуры. Вторгнуться во двор без хозяина мне было неловко». Арман пригладил волосы и улыбнулся. «А что же, значит, в некотором роде мы коллеги. Входите, входите, я вас жду». Престарелого джентльмена словно подменили. Он с проворством, несвойственным такому почтенному возрасту и комплекции, распахнул двери, примыкавшие к дому хозяйственной постройки. «У меня здесь хранится значительная коллекция старинного сельскохозяйственного инвентаря. Полагаю, она вас впечатлит. Очень впечатлит». Прыткий старикан поманил Армана пальцем и растворился во мраке за дверями. Ольга вернулась в дом, вытащила из стола папку с нотами, отобрала несколько пожелтевших страниц. Набросила на плечо лямку аккордеона, положила пальцы на перламутровые клавиши, взяла пару аккордов. Женьке очень хотелось узнать, о чем сестра говорила у калитки с соседом и какой такой музыкальный фрагмент репетирует. Но она твердо решила на Ольгу обидеться и не разговаривать с ней как минимум до вечера. Просушила волосы вафельным полотенцем, расчесала гребнем. Села на кровати, поджала губы, молча наблюдала, как сестра, что-то вспомнив, оставила аккордеон и выбежала в сад. Вернулась она с обувной коробкой и большим букетом полевых цветов. Ольга поставила его в 3-литровую банку с водой, расправила и придирчиво оглядела со всех сторон. Букет был хорош. Девушка нырнула под кровать, вытащила чемодан. Женька сделала вид, что читает книгу, но настороженно следила за сестрой. На толстом слое пыли виднелись длинные темные полосы, следы ее пальцев. Сейчас Ольга обнаружит, что среди отправленного на дачу барахла отсутствует а. старая отцовская буденовка, б. перламутровый театральный бинокль, оба предмета давно вышли из употребления, но старшая все равно будет кричать и ругаться. А возможно, даже и расплачется. Женька втянула голову в плечи, ожидая новой грозы. Но сестра, беззаботно напевая, перебирала вещи. Вытащила, встряхнула и приложила к себе черное бархатное платье на подкладке. Нежный шелк цвета пармских фиалок и бархат преданно хранили аромат духов. Запах, едва ощутимый, тонкий и горьковатый, пленил Ольгу. Голова у нее закружилась. Она выскользнула из халата и примерила платье. Драпировки обняли ее, как мягкая и теплая южная ночь. Глубокий вырез Ольга решила заколоть старинной брошкой. «Оля, ты что, взяла мамино черное платье, бабушкину брошь?» — не выдержала младшая сестра. «А кто тебе разрешил?» «Никто. Я никого не спрашивала. А папа тебя будет ругать». «Папа очень далеко». Брошка никак не хотела защелкиваться, иголка от замка больно впилась в кожу. На подушечке пальца выступила капелька крови. Быстрой змейкой побежала вниз. Негодная девчонка, ведь все из-за нее. Ольга слизнула алую капельку языком. Во рту разлился гадкий металлический привкус. Пол качнулся. Перед глазами медленно поплыли противные красные круги. Мелкие камешки на брошке сверкали и переливались, как крошечные кристаллы льда. Она опустилась на стул и глубоко вздохнула. Мир вернулся на место, но не желал становиться прежним, пресным и предсказуемым. «Значит, ты не отправила отцу телеграмму?» «Нет. Ей незачем оправдываться. Не перед кем отчитываться. Ей 18 лет, а сестренке 13. Отец велел ей, Ольге, быть главной. Она зажгла примус и стала разогревать щипцы для волос». «Ты собираешься на танцы с моим незнакомым в заграничном костюме?» «Да какое вообще твое дело, куда я собираюсь?» А никакое дело. Просто он молочнице дал 3 рубля и сдачу не взял. Тетя Нюра сказала, наверное, он уголовник и сберегательный банк ограбил. Нельзя слушать всяческие сплетни и повторять глупости. Женька вскочила ногами на кровать, насупила брови и выпалила последний, самый веский аргумент. Такой довод должен был точно оторвать сестру от поклонника. Девочка подпрыгнула на пружинистой сетке под самый потолок и крикнула: «Это шпион!» «Что?» «Он всегда в перчатках. Зачем честному человеку носить перчатки и шляпу?» «Сейчас же слезай с кровати. Взяла моду прыгать на пружинном матрасе, все покрывало измяло», бросила Ольга, не глядя на сестру. «Евгения, ты ведешь себя отвратительно. Я с тобой больше не разговариваю». «Я первая с тобой не разговариваю». От возмущения Женька всплеснула руками и выбежала во двор. Под ресницами закипали горячие слезы. «Сейчас она наберет целую охапку крапивы и засунет в этот дурацкий букет. Ольга схватится за жгучие стебли, обожжет себе пальцы и не сможет играть. Вот». «А потому что никто не имеет права так разговаривать с человеком, особенно если этот человек младший и твоя родная сестра». Глубокий вязкий мрак внутри амбара притягивал Армана, как пламя свечи манит легкого ночного мотылька. Он шагнул в темноту, двери скрипнули и захлопнулись у него за спиной. Ощущение было почти забытым. Он ничего не видел. Его противник был когда-то очень силен, раз сумел уберечь свою магию после отмены религии и сопутствующего ей мракобесия. Но даже в искусственной тьме Арман сохранил способность ориентироваться по движению, как летучая мышь. Он выбросил вперед руку со шпагой, которую предусмотрительно принес с собой, и спрятал до времени под полой. Прощупал мрак. Что-то со свистом пронеслось у самой щеки. Кончик кнута обвился вокруг запястья, руку обожгло огнем, он выронил шпагу. услышав, как оружие со звоном катится по каменному полу. За этим шумом он уловил еще и тень движения. Отскочил к стене, сразу же упал на пол. Чертов старый осел швырнул в него вилами. Он чудом остался жив. Арман перекатился по холодному полу, ногой поддел деревянную рукоятку какого-то сельскохозяйственного инструмента, и через секунду в руках у него оказалась коса. Острое холодное лезвие опасно поблескивало во мгле. Он чиркнул по воздуху, раз, другой, разлетелись щепки от деревянного столба. Арман резко развернулся и крикнул в пустоту. «Послушайте, милостивый государь, хватит, прекратим, пока еще это возможно. Объявим перемирие на период торжества атеизма». Звуковые колебания раскачивали мрак, плавно огибали препятствия, и так он сумел составить некоторые представления о месторасположении фанатичного старца. Ловко отбил новую атаку, две заточенные полоски металла, два лезвия ударились друг о друга. Электрическим снопом рассыпались искры, с противным скрипом скользнула вниз коса старика. «Боюсь, милостивый государь, наш разговор принимает нежелательное и недостойное нашего возраста направление». Арман эффектно размахнулся. Жаль, как жаль, что его сейчас никто не видит. Лезвие косы со свистом обрушилось вниз, туда, где мрак был особенно плотным и теплым. Раздался короткий вскрик, затем тяжелый удар. Арман притянул к себе оружие, осторожно провел языком по острому лезвию и ощутил вкус теплой крови. Этот вкус бодрил и опьянял. Кружил голову, как невесомые пузырьки в бокале шампанского. Чары непроглядного мрака развеялись, цвета и краски вернулись в мир. Пол в старом амбаре был покрыт каменными плитами. На полу, скрючившись, лежал старик. Глаза закрылись, губы посерели, он прижимал ладонь к горлу. Кольца со знаком великого магистра братства на пальце у старика уже не было. Его время вышло, он мертв. Тело его цеплялось за жизнь по инерции. Шея была рассечена, кровь продолжала стекать в большую лужу. Нехорошая, мертвая кровь. Отведав крови мертвого человека, вампир обречен умереть в страшных мучениях. Арман справился с искушением, осторожно обогнул опасную лужу. На его пути больше не было преград. Впереди его ждет прекрасный романтический вечер. Придется заглянуть в дом, отыскать и изъять фотографии настоящего Гореева. Выдирать толстые картонные листы со снимками Арман не стал, а просто забрал с собой потрепанный толстый фотоальбом. Не то чтобы его умиляли дачники в соломенных шляпах и виды природы, просто он привык доводить начатое до конца. Бросил взгляд на комод. Там позабыли открытую старинную табакерку. Он аккуратно закрыл крышку. Внутри хранилась пыль особого кристалла. С ее помощью опытный враг и напустил в амбар непроглядного мрака. Но уловка не сработала. Арман рассмеялся и в знак собственного триумфа оставил шпагу на подставке для тростей. Оружие больше не понадобится. При благорасположении судьбы он будет на пути из опасной и непонятной страны раньше, чем встанет солнце. Вампир мечтательно улыбнулся, шагнул к старомодной этажерке, за которой стоял патефон. Прочитал название в красном кружке, ярлыке пластинки. «Опера «Красногвардейцы», ария старого партизана в исполнении Т.Т. Стечкина». Его затянутая в перчатку рука бережно опустила иглу на черный диск. Патефон старчески скрипнул и запел. «За тучами опять померкнула луна, я третью ночь не сплю в глухом дозоре. Ползут в тиши враги, не спи, моя страна, я стар, я слаб, о горе мне, о горе!»